Южнокорейская интернетовская газета «Голос народа» 19 июля выступила с петицией, требуя урегулирования вопроса с совестливыми заключенными. Она писала: «В южнокорейских тюрьмах ныне держатся многочисленные совестливые узники, арестованные в годы правления Ли Мингбака и Пак Кунхе. Их освобождение станет первым пробным камнем того, что с какой решимостью относится к демократии нынешнее правительство, которое пришло к власти благодаря массовым акциям со свечами. Требуем от нынешнего правительства как можно скорее взяться за решение вопроса с совестливыми заключенными».